751. Матерь мира. Мыслью молниеносной можно взлететь в мои сферы. Мысли нет ни границ, ни пределов, нет ничего невозможного. Для мысли и мыслью возможно все. Мыслью можно всюду проникнуть и мыслью коснуться меня. Касание меня мыслью следствия имеют явные и неотрицаемые. Мало люди думают о мысли и о том, что ею можно свершить. Царственная огненная мысль силу имеет пронизывать пространство быстрее света. Для света нужно время, но не нужно его для мысли. Мысль вне временна. Она есть явление иных измерений, чем свет, выше, тоньше и молниеноснее его. Мысль опережает быстроту света и скорее его достигает намеченной цели. Мысль цели достигает всегда и везде, и на земле, и в пространстве, ибо магнетизм мысли силен необычайно. Если мысль моя в лучах моих достигает, то и ваши мысли долетают до меня, вызывая ответную реакцию и насыщая вас ответно. Зов и отклик действуют явно. Если мысль устремленна и приемник сознания открыт, восприятие не замедлит наполнить приемник новыми мыслями, идущими из сферы моей. Конечно, действует провод духа, ибо можем объединиться лишь в духе. Градаций света много, шкала его бесконечна. Есть степени света, невыразимые словами и не поддающиеся никакому измерению, но доступные мысли, огненной, напряженной и высокой. Есть мысль такой утонченности, что, достигая земли, не могут на земле проявиться. В сферах моих есть области, которых лишь немногие достигают. Беспредельность проявлена во всем. Беспредельные и несказуемы сияющие сферы духа, но доступны пламенной мысли.